Глава 6. Семейные связи. Тарда считал до 50 и отпрыгнул от двери, пропуская Нарлаев в кабинет. До окна 10 шагов. Если враги не решатся применить магию, он успеет удрать вслед за Дорой. В комнату ввалились четверо. Трое с оружием наголо и один без всего, явно маг. Тар сжал рукоять клинка и рванул к окну. Нет смысла мериться силой там, где почти нет шансов победить. Магический удар застиг его в шаге от спасения. Очередная нарлайская гадость, от которой темнеет в глазах и перехватывает дыхание. Тар дернулся, возвращая контроль над телом. Поморгал, пытаясь восстановить зрение, но это не помогло. Мир вокруг превратился в сгусток тьмы. Нападавшего с оружием Нарлея эльф больше услышал, чем увидел, но, кажется, сумел дать отпор. Лязгнула сталь, и удара по телу не случилось. Тар отступил на шаг и уперся спиной в подоконник. Подпрыгнул, усаживаясь на узкую деревянную полоску. Ударил ногой очередного желающего общения Нарлея и пропустил атаку с другой стороны. Вскрикнул от боли. Чужое оружие от всей души проехалось по плечу. По руке теплой струйкой потекла кровь. Эльф закрыл глаза и будто в детстве наклонился назад, почти кувырком перемахивая через подоконник. Тяжело приземлился на траву и угодил прямо в объятия к еще одному Нарлаю. Тар не различил его лица, но почувствовал, что рядом высокий крепкий мужчина. Ударил его клинком, не разбирая. Тот зарычал и приложил Тара в челюсть. Эльф отлетел на 3 шага и ударился о ствол дерева макушкой. Темный мир вокруг устроил хоровод. Тар попытался подняться на ноги, но вышло плохо, те отказывались подчиняться хозяину. Голова гудела, он сжал рукоять оружия. Если надо продержаться до того, как ослабнет заклинание, он это сделает. К счастью, Нарлай после атаки тоже, видимо, был не в лучшей форме и не подошел к своей жертве. Тар вздохнул, надо уходить. Сейчас прибегут те, кто в комнате. Страшно, что они решили не использовать окно. Вероятно, надеялись, что маг с улицы справится сам. Тар застыл, собираясь силами. Перевалился на четвереньки и пополз прочь. Далеко ему не уйти, но все лучше, чем просто ждать смерти. Добрался до сладко пахнущих густых колючих кустов и почти нырнул в самую гущу. Нарлаи плохо видят в темноте, а ему нужно время, чтобы прийти в себя. Как знать, может, зелень спрячет его ненадолго. Кажется, умудрился впасть в забытье. Последнее, что услышал перед тем, как погрузиться в непроглядную тьму, — сочное ругательство в шаге от своего убежища. Дора давно не бегала так быстро. Даже тяжелая сумка не уменьшала скорости. Мешала, но не более. Хотелось скорее спрятать ингредиенты и вернуться на помощь Тару. В конце концов, им не требовалось побеждать Нарлаев, только сбежать из ее дома с добычей. Большая подходящая лавка располагалась в 2 кварталах отсюда. Вряд ли она работала среди ночи, но ее владелец страдал бессонницей, и у Доры был шанс купить одну нужную вещицу. Кажется, умудрилась добежать и не сбить дыхание. Помедлила у освещенной нарлайским фонарем, увешанной женскими платками витрины. Взялась за дверную колотушку и постучала так громко, как могла. Прикрыла глаза и прикусила губу, мысленно умоляя помочь всех известных богов. Готова была пообещать высшим силам что угодно, лишь бы старым, ее тарам, ничего не случилось. Внутри лавки послышалась возня, и через несколько мгновений дверь открыл господин Хосвик, немолодой, но крепкий дракон. Дора улыбнулась. Вышло, скорее всего, глупее некуда. Хозяин лавки тряхнул седой шевелюрой, потер чешую на щеках и нахмурился. «Госпожа Утриш, девочка моя, только не говорите, что вам настолько нужны драконьи кружева!» Дора вздохнула. И когда только к ней прилипло это обращение, она была лет на 200 старше Хосвика. «Мне очень нужен возвращающий домой артефакт», — почти пропела она. «Сейчас. И посыльный, который доставит сумку завтра утром по 1 адресу». «Простите», — Хосвик отошел от двери, пропуская ее внутрь. «Если я правильно помню, то до дома вам проще пешком. «Пожалуйста», — возмолилась Дора, проходя следом за ним. В лавке пахло травами и тоже царила полутьма. На все помещение светил единственный нарлайский фонарь. «Я выпишу чек на двойную сумму». «Не нужно», — отмахнулся дракон. «Отдадите деньги мальчишке посыльному. 100 золотых». «Спасибо». Дора готова была расцеловать собеседника. Хосвик подошел к стоящей у лестницы стойке и вынул из ящика бумагу и грифель, протянул Доре. «Пишите адрес, а я пока принесу артефакт». «Хорошо». Эльфийка с облегчением поставила сумку на пол и огляделась, прикидывая, куда приткнуться, чтобы можно было писать. Он с неестественной для его возраста прытью поспешил вверх по лестнице. Дора как раз закончила с адресом, когда дракон спустился в лавку. Он протянул ей согревшийся в его руке камень и принялся объяснять. «Пользоваться очень легко. Все соединенные объятиями переносятся в дом, кидающего артефакт человека. Бросать камень следует за спину. Сила не важна, только сам артефакт. Спасибо. Я как-то уже пользовалась артефактом. Должна справиться. Давайте ваш адрес». Дора спрятала камень в карман и вручила дракону бумажку. Он поднес записку к фонарю и пробежался по тексту глазами. «Дом Морлока-младшего, правильно понимаю?» Кинул на Дору выразительный взгляд, будто знал что-то недоступное ей. «Да, если можно, до обеда», — кивнула Дора и мысленно усмехнулась. Отчего-то в слове «Морлока» драконья Эр Хосвика проступила особенно ярко. «Конечно», — собеседник подмигнул. «Все что угодно для госпожи с такой же бессонницей, как у меня». «Спасибо», — прозвенела эльфийка и поспешила к выходу. План был проще некуда. Найти Тара, утащить его подальше от Нарлаев и уже после разбираться, что к чему. Дора бежала обратно так, будто Нарлаи не ждали ее в доме, а гнались следом. Перевела духу дуба. Судя по всему, суета внутри заставила магов оставить забор без присмотра. Проверила оружие и полезла в сад через дупло. Не понимала, легко ли отыщет Тара. Не стала бы ручаться, что он в саду, а не в доме, но не собиралась бездействовать. Отошла от дуба на несколько шагов, спряталась за высоким кустом и прикрыла глаза, прислушиваясь к саду. Частенько делала так, чтобы понять, какому дереву требуется помощь. Это еще не было магией, скорее, Дора использовала связь эльфов с растениями и потому не боялась, что Нарлаи почувствуют ее усилия. Задержала дыхание и растворилась в окружающих звуках. Распалась на мириады частиц и позволила ветру подхватить каждую на свои неугомонные плечи. Сад ворчал, недовольным, скорее ощутимым, чем слышным шипением и шорохом листьев. Дора ухмыльнулась. Не мудрено. Вокруг хватало чужаков, которые ломали ветви, рвали цветы и просто распугивали спящих здесь птиц. Ее интересовал один гость. Не совсем чужак, но саду еще только предстояло привыкнуть к его присутствию. Эльфийка снова прикусила губу и прислушалась к ощущениям. У парадного входа в дом кто-то неуклюжий тревожил заросли полудикого кимраса, куста с ароматными белыми цветами. Слишком поспешно и неграциозно для ушастого. В дальнем конце сада другой незваный гость отнюдь не эльфийскими шагами топтал высаженный здесь синий стланник. В кустах колючего мелода кто-то бросил что-то тяжелое, а сам прогуливался рядом и беспокоил ветки то одного дерева, то другого. Последний возмутитель спокойствия искал что-то у стен. Дора вздохнула. Похоже, Тара здесь не было. Но раз так, отчего Нарлаи не разойдутся или снова не засядут в доме? Разве что они уже поймали его и ищут кого-то другого или потеряли что-то важное и тяжелое, подсказал разум, и Дора осторожными шагами направилась к колючему мелоду. Как знать, может, находка поможет поторговаться и вызволить Тара. Света в саду не хватало, но Дора и в темноте прекрасно понимала, где растет нужный куст. Загвоздка была в другом. Следовало добраться туда и не встретить Нарлая, бродящего рядом. Она держалась в тени деревьев, прислушиваясь к каждому шороху, и все больше волновалась за Тара. В тысячный раз за этот бесконечный вечер вспоминала свои слова о мечтах стать вдовой и ругала одну взрослую эльфийку за длинный язык. Зачем, спрашивается, играть с богами и поливать плохое дерево? Зачем врать себе? Все равно ничего не изменится. С какой бы радостью сейчас нырнула в объятия супруга и обняла в ответ. Судьба подарила ей безрассудного, плохо знающего жизнь мальчишку, но то, что ее Тар — подарок, а не наказание, становилось яснее с каждым днем. Убедилась, что у кустов колючего мелода нет нарлаев, и приблизилась, стараясь лучше рассмотреть, что именно прячет листва. Села на корточки, протянула руки, пытаясь нащупать добычу. Пальцы поймали ткань и теплую кожу. Дора затаила дыхание. Еще не веря в удачу, попробовала нащупать знакомый перстень. Тар, как и все отпрыски знатных фамилий, не снимал родового украшения. Сердце забилось чаще. Пальцы четко уловили продолговатую форму камня. Куст мелода прятал супруга. Дора вздохнула и полезла в карман за артефактом. Сейчас они уберутся отсюда. «Добро пожаловать домой, госпожа Утриш!» Чья-то твердая рука больно сжала ее плечо. «И кавалер здесь же!» — откликнулся другой голос. Доре захотелось выйти. Как она пропустила, что гуляющих у кустов двое? С одним она должна справиться, но бесшумно одолеть парочку не так легко. «Поднимайтесь, госпожа, у нас с вами незаконченный разговор». Рука сжала ее плечо сильнее и потянула наверх. Эльфийка напряглась всем телом, сейчас или никогда. «Не подведите меня», — прошептала едва слышно. Вложила артефакт в безвольную ладонь Тара и со всей силы ударила ногой Нарлая, лишь бы тот хоть на миг выпустил ее плечо. Маг вскрикнул и от неожиданности разжал захват. Дора почти упала на мужа и, обняв его одной рукой, другой помогла ему бросить артефакт за спину. Что с ним разберутся дома? Сейчас главное, чтобы к ней не успел прицепиться Нарлай. Марлин никак не могла заснуть. Сначала она читала книгу про магию кикимор, потом погасила свет, разделась и улеглась в постель, но сон не шел. В голове непослушными вертлявыми лягушками разбредались мысли, и ей никак не удавалось их утихомирить. Не понимала, что именно беспокоит, и оттого волновалась еще больше. Сначала ей казалось, что переживает за Рея и его друзей, но потом Марли поняла, что беспокойство за них — не самое сильное чувство, гложет что-то другое, связанное с водой и духом-покровителем, будто она взяла в долг и не очень понимает, как будет отдавать. Не спала, когда услышала шум в коридоре. Ни за что не вышла бы из комнаты, будь она в доме госпожи Свентум, но здесь, в гостях у Тара, казалось допустимым удовлетворить любопытство. Торопливо натянула одежду и вышла посмотреть, что произошло. В самом конце коридора, в близкой ко входу в гостевое крыло освещенной части, стоял Рей. Выглядел он непривычно. Прическа была в беспорядке, куртка расстегнута, и вся его поза говорила, что эльф прибежал неизвестно откуда и готов снова удрать торф не знает куда. Марли ускорила шаг. Показалось, на миг мужчина сейчас исчезнет, а она так и не успеет задать какой-то жутко важный вопрос. «Я не спала», — она развела руками. «Столько разных мыслей в голове. Не хотите прогуляться в саду?» Рассчитывал, что Тар и Дора уже дома, и собирался лечь спать, но их пока нет. «Думаю, если не явятся к рассвету, надо будет бежать на помощь». «Почему не сейчас?» Марли задумчиво свела брови. Ей всегда казалось, что в таких делах лучше не медлить. «Потому что я спешил, и прошло мало времени. Помощь, может, не нужна, и я только зря потрачу силы и помешаю». Марли кивнула, кажется, поняла. Мешать другим и впрямь было не лучшей идеей. «Пойдемте прогуляемся», — согласилась она. «Помогу вам скоротать время. Может, после и сама смогу заснуть». «Хотел бы взволновать вас так, чтобы не смогли». Рэй подмигнул и взял ее за локоть, направляя к выходу. «Уверяю, у вас уже это получилось», — рассмеялась Марли. «В моем тихом болотце никогда не было столько волнительных дней, сколько после нашего знакомства. Я нашел превосходное место для пикника». Эльф притянул ее ближе к своему боку и обжег дыхание муха. «Надеюсь, завтра мы сможем заглянуть туда. А как же поход на старые земли?» «Полагаю, если наша вылазка будет удачной, предстоящий день уйдет на зелье, и Дора отправит нас туда следующим утром». «Хорошо». Марли на миг поймала его взгляд и снова восхитилась небесной синевой эльфийских глаз. «Завтра у меня еще выходной, и я с радостью составлю вам компанию». Рэй открыл дверь, и они вышли в сад. Марли прищурилась. Здесь были фонари, но после ярко освещенного дома все казалось слишком темным. «Пойдемте, покатаю вас на качелях», — спутник увлек влево. «Тут есть и такое?» «У Тара чего только нет», — подытожил задумчиво. Помолчал и зашел с другой стороны. «Вы читали что-нибудь интересное в книге?» «Ничего особенного», — Марли пожала плечами. «Но там есть немного и про вашу братью». «И что же?» Рэй остановился и посмотрел на нее сверху вниз. Она поспешила отвести взгляд. Показалось, собеседник изучает ее с любопытством и лукавым азартом. «В те дни, когда мой народ умел воздействовать на чужие умы, эльфы защищались с помощью свежих листьев густой тиволы. Просто носили их с собой. Они помогали, пока не высохнут». «Теволы? Может, я могла не точно запомнить?» «Я никогда не видел этого растения, только на картинках». Рэй снова взял ее за локоть и потянул, побуждая продолжить путь по узкой тропинке между высоких кустов с густой листвой. «Читал, что у нее просто божественный аромат». «Об этом в моей книге ничего нет». Марли посмотрела по сторонам. На тропинке было заметно темнее. Показалось, свет фонарей побаивается заглядывать сюда. «Зато есть про аромат восточных топий. Написано, что пребывание там пробуждает настоящую магию. У нас говорят, что настоящая магия неотделима от страсти. Без нее нельзя стать хорошим чародеем. Но ведь и с ней никаких гарантий. Никто не поставит свою жизнь на результат». Рэй рассмеялся вместо ответа. Взял ее за плечо и развернул лицом к себе. Пробежался ладонями по спине и почти неощутимо прихватил за подбородок, не давая пошевелиться. «Наверное, вы правы», — прошептал едва слышно. «Но стоит попробовать». «Возможно», — Марли прикрыла глаза. Все равно ничего толком не видела, только чувствовала тепло его дыхания и близость губ. Застыла в предвкушении. Зря решила, что в конце такого длинного дня у эльфа не останется сил и гулять с ним безопасно. Да что говорить, и от себя не ожидала такой прыти. Нежелание спать вовсе не обещало бодрости, но сейчас, рядом с мужчиной, кровь кипела ничуть не меньше, чем днем. «До рассвета немного времени», — сообщил Рэй, — «а я с ума схожу рядом с вами». Марли собралась спросить, есть ли у него решение этой сложности, но не успела. Эльф накрыл ее губы жадным поцелуем. Ухватил за бедра обеими руками, цепко и уверенно, как бывалый охотник, вертлявую и шуструю добычу. Марли показалось, земля уходит из-под ног. Не осталось ни вечерней прохлады, ни темноты, ни шороха листьев, только тепло Рэя. Его настойчивые прикосновения и дурманящий аромат аниса с травянистой ноткой. Пытаясь сохранить остатки разума, напомнила себе про приворотное зелье. Тщетно. Желание заполучить этого мужчину сейчас, сей же момент, не отпустило. Напротив, захотелось выжать из связи все возможное, пока Рэй не очнулся. Насладиться им, пока он не ослабил бдительность. После эльф наверняка пожалеет, но ей уже будет все равно. Обняла и горячо ответила на поцелуй. На болоте хватает теплых огней, и прятаться от них нет причин. Не вернулись в дом, не дошли до качелей, добрались до ближайшей беседки в глубине сада. Ничего примечательного. Листья ползучего цветка по стенам, скамьи и небольшой круглый стол. Достаточно места для двоих разгоряченных любовников. Марли подумать не могла, что стол можно использовать подобным образом. Не смотрела на Рэя, прикусывала губу, чтобы не шуметь, прикрывала глаза и растворялась в ощущениях тела. Сначала одежда раздражала. Хотелось почувствовать тепло его кожи, прижаться и смешать капельки выступившего пота. Но приходилось довольствоваться малым, касанием жадных губ и настойчивой уверенностью горячей плоти. Потом стало плевать на облачение. Накатывающее сладкое безумие заполнило собой голову и вытеснило остальные мысли. Марли охнула, чувствуя незнакомое доселе наслаждение, и довольно улыбнулась. Их затея была неправильна и недальновидна, но сейчас ей было так хорошо, что хотелось квакать, как лягушка по весне. Не нежились долго после. Помогли друг другу привести в порядок одежду и под руку направились обратно. Рэй гладил ее ладонь и время от времени бегло целовал висок. «Теперь я схожу с ума еще больше», — прошептал спутник, когда они подошли ко входу в гостевое крыло. «Надеюсь на продолжение. Никогда не было так чудесно». Марли покачала головой. «Листец», — подытожила она и в очередной раз прикрыла глаза. Рэй снова коснулся губами ее виска. «Вы чудесная, Марлита». Открыл дверь и впустил ее в ярко освещенный коридор. Они прошли несколько шагов и увидели Налодиса. Слуга тоже заметил их и ускорил ход. «Господин Кроток!» — выпалил он нетерпеливо. «Как раз собирался вас искать. Хозяева вернулись, и им явно нужна помощь». Рэй кивнул и отпустил руку Марли. «Отправляйтесь спать, Марлита. Вы вряд ли сможете чем-то помочь». «Но...» «Налодис, проводите, пожалуйста, госпожу». «Конечно», — согласился слуга. «Госпожа Кроде, прошу». Марли прищурилась и подавила желание дать Рэю подзатыльник. Стоило только допустить слабость, он тут же раскомандовался, будто главная жаба на болоте. Эльф поймал ее взгляд, подмигнул и послал ей воздушный поцелуй. Марли фыркнула, но покорилась и пошла следом за слугой. После упражнений в беседке и впрямь захотелось спать, а любопытство вполне побудет неудовлетворенным до утра.